Глава 6. Выбор дается лишь один раз. Ошибка непростительна. Мастер Биль, настоятель монастыря Пламенеющего Камня. До Хрустальных островов путь не близкий. Когда-то эту землю населяли грозные и воинственные племена пиромантов. После того, как острова перешли во владение короля, мирное население занялось добычей хрусталя, который поставляли в новый маятник. Торговые суда ходят туда довольно часто, так что отыскать проводника, готового помочь за кругленькую сумму, оказалось несложно. В голове легко сложился план действий. Мы с Тареном направляемся в монастырь Пламенеющего Камня, мастер Биль передает нам пару свитков, и мы плывем в Мистхельм. Конечно, я понимал, что все будет не так просто. Надеюсь, Измар Берг предупредил о нашем визите. Просто так заявиться к монахам и потребовать тайные знания было бы странно. Вступив на борт корабля со странным названием «Селения», я понял, что ошибся с выбором. Вместо быстроходного торгового суденышка мы очутились на старой посудине, едва державшейся на плаву. Такое ощущение, что если корабль, упаси серебряные звезды, попадет в шторм, он тотчас разлетится в щепки. Но времени на выбор не осталось. Капитан корабля согласился подвести нас за полцены, что не могло не радовать. Тарен быстро нашел общий язык с матросами, и команда любезно разделила с нами свой ужин. Наша каюта, как ни странно, была не так плоха. Я искренне радовался, что не придется все путешествие ютиться в сыром трюме, а плыть предстояло долго. Хотя сам капитан утверждал, что мы прибудем на острова чуть ли не завтра, я сильно сомневался в правильности его слов. Исходя из моих познаний, до цели мы доберемся лишь спустя 3 суток, и то, если повезет. С учетом обратного пути, наша поездка могла растянуться на неделю. После ночи в кресле моряцкая койка показалась мне раем, и я сразу же уснул. Но даже во сне меня преследовала неразгаданная тайна. Я все думал о магии, воскрешающей умерших. Какой же силой должен обладать колдун, чтобы с такой легкостью использовать давно забытые знания? Меня охватил липкий страх. Я живо представил, как горят обе столицы нового маятника, разрываемые непонятной древней силой. Вскочив с койки, весь в холодном поту, я с облегчением осознал, что это просто кошмар. В другом углу каюты безмятежно храпел Тарен. Не став нарушать его сон, я поднялся на палубу. Уже стемнело, легкий бриз ласково дул в лицо. Тишину ночи нарушали лишь плавные удары темных волн о ветхий корпус селений. Привычных огней вечно праздничного города уже не было видно. Синюю тьму разгонял лишь тусклый свет фонарей, огонь в которых зажигался вручную, а не при помощи магии. Почти беззвучно ко мне подкрался капитан. «Таких уже не делают», — с грустью проговорил моряк, указывая на фонарики. Я кивнул. Подойдя поближе и печально посмотрев вдаль, капитан продолжил. «Не хотите ли послушать историю? Я знаю, что у молодых людей всегда не хватает времени, но, быть может, вы окажете мне такую честь». «С радостью, с нескрываемым интересом», — ответил я. Шанс услышать о старой жизни выпадает не так часто. Гадкий осадок от сна почти исчез, страх растворился в ночном воздухе. Капитан удовлетворенно кивнул, громко откашлялся и приступил к рассказу. «Это случилось давно. Тогда мое лицо еще не покрылось морщинами, а сам я был наивен и глуп. Я жил в маленькой рыбацкой деревушке без названия, промышлял ловлей рыбы, которую продавал на рынке. Я мечтал накопить на корабль и отправиться в плавание». Старик с улыбкой прикоснулся к борту корабля. «В нашей забытой серебряными звездами деревне любая мелочь была событием. В таверне остановился пустой рыцарь. Это старинное слово. Раньше пустыми называли тех, кто впал в немилость королю, иначе говоря, стал опустошенным, лишившись привилегий. Для рыцаря это было величайшим позором. Он вынужден был постоянно скитаться, нигде не оставаясь подолгу. Таких не любили, но, как я уже говорил, для нас его появление стало событием. Мне вся эта суета вокруг странника казалась глупостью, а потому была безразлична. Увлеченный мечтой, я рыбачил каждый день, надеясь заработать. Дела мои не ладились. Уже в который раз я возвращался ни с чем, злой и усталый. Однажды, лунной ночью, когда освещен каждый камушек побережья, я шел домой, проклиная этот мир за его несправедливость. Тихое пение привлекло мое внимание. Прислушавшись, я различил лишь шум ветра, идущий с моря. У самой кромки воды стояла девушка. От нее исходил призрачный свет. Она была прекрасна, и моя жажда денег впервые уступила место другому, новому для меня чувству. Ее звали Селения. Это изящное создание завладело моим сердцем. Она не была похожа ни на одну из девушек, которых я знал раньше. Общение с ней было удивительным наслаждением, но ложку ведьминого варева добавлял в наши отношения непонятный мне уговор. В полночь я должен был, не спрашивая ее ни о чем, уходить с побережья. Боясь потерять возлюбленную, я честно соблюдал правила. Я не мог не понять, что она русалка. Наши ночные свидания продолжались недолго. После очередной полуночной встречи я отправился домой, но влюбленное сердце не давало мне покоя. Не выдержав, я вернулся назад. Еще издали я заметил, что к женской фигуре на берегу прибавился мужской силуэт. Почувствовав себя обманутым, я бегом спустился по склону к морю. Во мне проснулись ревность и ненависть. Всмотревшись, я узнал пустого рыцаря. Его оружие лежало на песке неподалеку. Схватив меч, я решил убить негодяя, который хотел забрать мою любовь. Я с силой размахнулся и рассек воздух. Рыцарь не шелохнулся. Моя русалка медленно отошла в сторону, и я увидел бледное, ничего не выражавшее лицо рыцаря. Мне стало страшно. Его шея была в крови, и в ней явно не хватало куска. Тело рыцаря рухнуло на холодный песок. Все еще, держа в руках меч, я обернулся. Моя возлюбленная не была прекрасной русалкой. Это было чудовище, которое заманивает путников к морю, чтобы утолить голод. Как сейчас помню изменившуюся, полную клыков пасть твари. Я не знал, что и думать. Жутко было от мысли, что я тоже мог стать добычей. Именно тогда я его и получил. Капитан указал на старый уродливый шрам. Селения одним прыжком подскочила ко мне, успев полоснуть когтями по лицу. Я не почувствовал боли и, размахнувшись, снес голову твари. Сумасшедший старик громко расхохотался. Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Романтическая история на моих глазах превратилась в пугающее сказание о чудище. Я осторожно спросил: «Это вы поэтому так корабль назвали?» «Именно!» – весело подтвердил явно сбрендивший моряк. «Я продал ее голову какому-то алхимику и получил много золотых, на которые купил это чудо!» Капитан расплылся в довольной улыбке и развел руками, будто хотел обнять корабль. Я попытался выдавить ответную улыбку, но получилась удивленная гримаса. «Что-то я замерз, старые кости уже не те», – пробормотал ничуть не смутившийся старик. «О, а это кто к нам пожаловал?» Немного испугавшись, я быстро оглянулся. Это был всего лишь Тарен. Он растерянно смотрел то на меня, то на капитана. «Вы пропустили такую чудесную историю», – обратился старик к магу. Тот слегка отшатнулся. Похлопав меня по плечу, моряк весело продолжил: «Ну, доброй ночи, господа!» И не спеша заковылял по палубе, а затем и вовсе исчез в темноте. «Я так понимаю, историю пересказывать не нужно», — с иронией заметил я. Тарен испуганно замотал головой. «Рис, я, кажется, вообще сегодня не усну!» «Дышать ночным воздухом – не лучшая идея», – подытожил я. «Мало ли какие еще истории расскажет капитан». «Получается, в прошлом все было не так весело», – как-то особенно разочарованно произнес сын вождя. «Да, чудовищ хватало». Я уставился на черную ночную воду. Там мне привиделось лицо алчного моряка, в одной руке держащего голову чудища, а в другой – большой мешок с золотом. Мы еще долго стояли и вглядывались в ночь. Каждый думал о своем. Я почувствовал в воздухе нарастающий запах печали. Вечно веселый, жизнерадостный Тарен заметно помрачнел. «Знаешь, когда я лежал мертвый на мостовой, я ведь мог не ожить». Вдруг с тоской признался он: «Ты тогда пытался исцелить меня, но тебе показалось, что ничего не вышло. На самом деле все было наоборот. Моей силы не хватало, а ты помог мне, добавив светлой магии». Он тщательно подбирал слова, будто за что-то извинялся. «Ты отдал мне часть своей силы. Ты мне жизнь спас, Рис». Я ошарашенно уставился на Тарена. «Но я не умею исцелять. Я детектив, а не маг». Медленно, словно пробуя на вкус каждое слово, проговорил я. Поведение напарника изменилось, будто он снял с себя привычную маску. «Ты недооцениваешь свой потенциал», — пояснил он с видом мудреца. «Посох, который я везде таскаю с собой, не просто деревяшка, он впитывает силу врага, побежденного в бою, и от этого становится мощнее. Это своеобразный вид древней природной магии, но даже она не способна воскрешать из мертвых». «Откуда он у тебя?» – спросил я, почему-то ничуть не удивившись. Мне показалось, что я заранее знаю ответ. «С Хрустальных островов, конечно же», – улыбнулся Тарен. «Пойду-ка я спать. Уж слишком жуткую историю рассказал тебе капитан». В его голосе я снова услышал знакомые интонации. Уже спускаясь в каюту, он остановился. «Спасибо тебе. Я твой должник». Не зная, что на это ответить, я просто кивнул.